убит в 1982 году. По оперативным данным, занимался ростовщичеством и перепродажей украденных из синагог на Лонг-Айленде драгоценных реликвий и свитков Торы. Виктор Малинский найден застреленным на улице в Манхэттене 6 февраля 1983 года. Зураб Минахи убит ножом 21 августа 1983 года в ресторане «Садко» на Брайтон-Бич-авеню во время драки с Борисом Найфельдом по кличке Биба, особо опасным преступником. Илья Гольдштейн ранен 5 выстрелами в боулинге «Blue Sky» в Манхэттене 15 декабря 1983 года. Евсей Агрон ранен 2 выстрелами в шею 24 января 1984 года при выходе из подземного гаража своего дома. Покушение осуществил Чарли Ривера, задержанный впоследствии после ограбления ювелирного магазина и убийства охранника. 4 мая 1985 года Агрон был убит 2 выстрелами в затылок Владимиром Резниковым у входа в лифт рядом с дверью своей квартиры. Агрон прибыл в США в 1975 году и считался крестным отцом русского преступного сообщества. Первым из русских эмигрантов купил автомобиль Rolls-Royce марки Silver Spur. Михаил Толстонок обнаружен убитым в котельной 28 февраля 1984 года. Илья Зельцер убит 3 февраля 1986 года во время перестрелки в помещении офиса оптовой фирмы Platinum Energy, торговавшей горючим в Бруклине. По имеющимся данным, Зельцер убил киллер Владимир Резников из-за разногласий по поводу левого бензина. Шая Каллигман убит 3 марта 1986 года в кафе на Брайтон-Бич. Подозревает, что Каллигмана убил Гарик Вербицкий. Олег Ваксман убит 26 апреля 1986 года во время карточной игры в квартире приятеля на Брайтон-Бич. Подозревался в торговле кокаином и связях с наркокартелем Кали. Владимир Резников убит 13 июня 1986 года, сев в машину перед рестораном «Одесса» на Брайтон-Бич-авеню. По имеющимся данным, Резникова убили итальянцы Коза Ностра по контракту с русскими преступниками, занимавшимися контрабандой бензина. Анатолий Рубашкин найден мертвым в багажнике машины на автостоянке в Бруклинском районе Шипсхед-Бэй 25 июля 1986 года. Гарик Вербицкий убит в кафе на Брайтон-Бич 21 апреля 1987 года. Также был известен по кличке Жорка Бритва. Подозревался в убийстве Шаи Каллигмана. Розалия Илюрина убита на улице ножом 13 сентября 1987 года. Борис Рубинов застрелен в своем автомобиле 18 ноября 1987 года. Считается, что Рубинов занимался преступной деятельностью, и его убили колумбийцы за долг, связанный с наркотиками. Лева Персиц ранен очередью из автомата УЗИ 18 ноября 1987 года, после чего частично парализован. Предположительно, занимался незаконной торговлей бензином. Филипп Московиц найден мертвым 5 декабря 1987 года в Норт Брансуике, штат Нью-Джерси, на теле московица-эксперта обнаружили следы пыток. Московец дружил с Михаилом Марковичем и занимался незаконными махинациями с горючим.